можно было бы даже назвать круглое лицо монаха приветливым, если бы глаза его, которые всегда довершают впечатление, своим косым взглядом не заставляли невольно усомниться в его добродушии. Он большую частью держит глаза опущенными. Но когда он незаметно поднимает их, в них отражается столько коварства и хитрости, что даже его спокойная, обдуманная речь не может изменить первоначального впечатления. Наконец, кто-то приближается на звон колокольчика по каменным плитам монастырского двора. Ключ с треском поворачивается в бесшумном замке старой толстой двери. «Кто там?» — спрашивает грубый голос изнутри. «Брат Кларет из доминиканского монастыря в Бургасе», — отвечает монах. «Это тот самый погонщик ослов, которого на наших глазах несколько месяцев тому назад в трактире «Рысь» поймали на воровстве. В эти несколько месяцев он не только переменился наружно вследствие беззаботной монастырской жизни, но и внутренне стал совсем другим человеком. Да благословят святые твое прибытие, брат Кларет, и да укрепят твою душу, брат Привратник», заключает входящий монах благочестивое приветствие. Яркий свет луны падает на пустынный широкий монастырский двор, так что он резко отделяется от темного силуэта старого здания, возвышавшегося перед Кларетом. Направо и налево от каменной дорожки находятся две травяные лужайки, а еще дальше, позади них, по обе стороны монастыря, колоннады, освещенные луной. Каменная дорожка ведет к узенькой двери монастыря со остроконечным сводом. Точно такие же своды имели и узкие, запертые решеткой окна здания, которое казалось ветхим из-за поблеклого, почерневшего цвета. Дверь нижнего этажа ведет в коридор, выложенный каменными плитами, усеянный толстыми колоннами, к которому справа и слева примыкают запертые комнаты братьев-ключников и хозяйственные службы. В глубине виднеются лестницы, которые ведут в молитвенную залу. Кельи монахов разбросаны по всему обширному зданию, плоская крыша которого, украшенная почерневшими зубцами, обветшала от времени. Когда брат-привратник запер за Кларетом крепкую, обитую железом дверь, с башни послышался серебристый звук монастырского колокола, звонившего к заутрене. Узкие окна в несколько минут осветились, и тронулось длинное торжественное шествие поющих монахов, к которому должны были примкнуть все, даже Кларет и привратник. Они выходили один за другим с переднего двора с обнаженными головами, так что лысины их далеко светились. Пристально глядя в текст книги, которую держали перед собою в левой руке, шли они через наружный монастырский двор под колоннадами и скрывались в молитвенном зале наверху. В час по полуночи монахи возвратились в свои кельи. «Для чего приехал ты из Бургаса в Мадрид, брат Кларет?» — спросил брат-привратник по окончании заутрени. «Меня послал его преподобие патер Роза к преподобным патерам Маттео, Антонио и Мерино», — отвечал Кларет. «Так ступай за мною, брат Кларет. Ты найдешь патеров еще в Санта-Мадре». Брат-привратник повел Кларета опять через монастырский двор, в одну из колоннад, далеко за монастырские здания. Кларет прошел мимо цветущего душистого монастырского сада с тихими тенистыми аллеями и с теми темно-красными, похожими на мак цветами, растущими в сырости и в тени, которые можно найти при каждом монастыре. В народе было распространено предание, что из них извлекается тот страшный яд — арбула, убивающий одним запахом своим, тайна которого известна только испанским монахам.